Глава 16. Дэнни ловким движением рук подхватил девушку и быстро огляделся по сторонам, обдумывая план действий. Метка мешала ему ясно мыслить. Глаз охватил нервный тик. Прорычав от досады что-то в адрес женщины, которая уже исчезла с его поля зрения, он со всех ног помчался в место, куда никто не ходит и не сможет засечь их. Поблизости оказался закоулок, по которому никто не ходил, ибо там валялись кучи мусора и ненужного хлама. Бегали туда-сюда жуткие крысы размером с ладонь и мерзко пищали. Было рискованно останавливаться в этом месте, но другого поблизости не оказалось. Свернув туда, парень крепче прижал к себе сломленную девушку и задал вопрос, желая привести ее в чувство. «Тебе стало легче?» Девушка шмыгнула носом, а по лицу продолжали катиться слезы с примесью крови. У нее в сумке были влажные салфетки, но она не могла просто взять их, потому что она была прижата между плечевым суставом и предплечьем руки парня. «Поставь меня на землю, пожалуйста», — собравшись с духом, произнесла девушка, подняв хмурый взгляд на Дэнни. «Как скажешь». Без лишних слов он опустил девушку на землю, она слегка отряхнулась, пригладила торчащие по бокам волосы и сняла с себя свою сумку. Пошуршав внутри нее, девушка все же достала пачку влажных салфеток и носовой платок. «Ты всегда носишь их с собой?» «Да». «Не тяжело носить что-либо постороннее с учебниками?» «Нет». Дэнни не стал задавать больше вопросов, ибо это было бессмысленно, да и девушка не желала разговаривать. Спустя минуты две одноклассники вернулись на остановку, как ни в чем не бывало, дождались следующего автобуса и поехали в конец города. Во время своего пребывания в транспорте никто из них и слова не проронил. То, что произошло на остановке, нужно хорошенько обдумать именно Аде. Так считала только она, потому что ей не хотелось навязываться другу со своими проблемами, которые она может сама разрешить. С одной стороны, девушка хотела узнать правду, но с другой видеться с матерью ей было противно. Ее облик стал прежним. Из глаз больше не капала кровь, что не доставляло ей неудобств. Уставившись в окно, она глубоко задумалась. Дэнни сидел рядом с ней. Хотя та изначально сильно протестовала насчет того, чтобы тот пересел на другое место. Но спустя несколько минут пустых препирательств она все же позволила ему занять место рядом с собой. Дэнни смотрел на нее каждые 5 минут и улыбался. Ему было приятно находиться в ее компании, хоть она вела себя отстраненно по отношению к нему. Спустя 1,5 часа они вышли на остановке, которая находилась рядом с кафетерием, где работал отец Ады. Неподалеку от входной двери кишела толпа народу. Кто-то оживленно общался, кто-то пытался войти, протиснуться через эту толпу внутрь здания. Парню явно не нравилось это место, потому что здесь было многолюдно. А девушка была рада посетить это место. Все с ней здоровались, спрашивали, как дела, просили передать привет отцу, потому что сами были заняты и тому подобное. Оживленность придавала сил девушке, когда-то грустила так же, как и сейчас. Грусть как рукой сняла. «Идем», — сияя от радости, произнесла Ада и потянула друга за собой. «Мы сможем протиснуться через эту толпу?» Неохотно поплелся за ней Дэнни, недовольный и уставший до такой степени, будто носил тяжелые мешки. «Сможем! Смотри!» Уверенная в себе девушка шагнула в самую глубь толпы. Люди тут же расступились в шеренгу, начали здороваться, осыпать девушку комплиментами. Дэнни сморщился, но не мог закрыть уши, потому что его вторую руку держала девушка и никак не хотела отпускать. «Здравствуй, пап!» Махнув рукой в знак приветствия, крикнула девушка, как только они вошли в заведение. Мужчина поднял голову, и на его лице появилась улыбка. Явный признак того, что он рад видеть свою дочурку. Но его улыбка исчезла с лица в тот миг, когда он взглянул на Дэнни. Его счастливое выражение лица сменилось на настороженное.